Шестая, господа. Разговор с мистером Бертрамом отнял слишком много времени. Оставалось надеяться, что после обеда хозяева не сразу разойдутся по комнатам. Я буквально перебегала из спальни в спальню, смахивая пыль и отчаянно жалея о том, что у меня нет возможности побольше разузнать о членах семьи Степлфорд. Конечно, я не собиралась обыскивать их апартаменты, рыться в вещах, если вспомнить подозрения мистера Бертрама на мой счет. Но сейчас, когда у меня появилось официальное разрешение на расследование от одного из хозяев дома, я думала, он не стал бы возражать, если бы я как следует там осмотрелась. Но пришлось отложить эту задачу на другой день. Я уже спускалась по служебной лестнице, когда сверху донеслись женские голоса. Возможно, хозяева шли в гостиную на господском этаже, но мне почему-то казалось, что большинство из них решат вернуться в свои комнаты. У меня уже сложилось впечатление, что это не семья, а какая-то тайная секта, где все предпочитают самостоятельно следить за собственными вещами и не распространяться о своих делах. Это было, конечно, похвальное свойство, но в то же время мое подозрение о том, что в этом доме нет счастья, зато секретов в избытке, усилилось. Честно признаться, если бы не труп и место убийства, увиденное во всех подробностях, я бы получала удовольствие от происходящего, как от хорошей головоломки, которую приятно распутывать, устроившись у камина после обеда. Однако память о неподъемном весе мертвого тела, о том, как мы тащили его по коридору, не позволяла мне вообразить, будто я участвую в увлекательном приключении. Миссис Уилсон, я явилась с чувством выполненного долга. Награду она отправила мне в бельевую, где я до поздней ночи штопала простыни. К счастью, моя матушка считала, что девица благородного происхождения должна в совершенстве владеть иголкой и ниткой, и одной из главных ее забот было проверять мои успехи в искусстве вышивания. Так что по сравнению с этим штопка простыми длинными стежками оказалась для меня делом незатейливым, хоть и довольно монотонным. К тому времени, когда служанок уже отпустили на отдых, я закончила большую часть работы. Но вряд ли миссис Уилсон стремилась угодить с поручениями самым ненавистным служанкам. И о моих способностях она едва ли догадывалась, так что я подумала, эта ворона наверняка мне отомстит. И не ошиблась. На следующее утро я встала очень рано вместе с остальным штатом и начала с того, что развела огонь в каминах. Вообще-то я рассчитывала, что моим первым заданием будет отнести мисс Риченди чашку горячего чая, раз уж я временно стала горничной хозяйской дочки. Поэтому я в надлежащий срок явилась прямиком на кухню к миссис Дейтон забрать поднос с завтраком. Однако сегодня, встретив меня, добрая повариха старательно отводила глаза. «Ну, не знаю, дорогуша, вроде как за подносом должна зайти Мэри». Я лучезарно улыбнулась в ответ. Мои планы, конечно же, не входило нарушать внутреннюю иерархию штата прислуги и перебегать дорогу кому бы то ни было. «Ничего страшного, миссис Дейтон», — заверила я самым, как мне казалось, угодливым тоном. «Сегодня я еще не виделась с миссис Уилсон, но уверена, у нее для меня найдется работа». «Уилсон сейчас у хозяйки», — сказала кухарка, — «получает распоряжение на весь день. Но до ланча они еще 10 раз изменятся. Нынешняя леди Степлфорд любит, чтобы слуги всегда были в боеготовности». Я снова заулыбалась. На этот раз ободряюще, в надежде, что она еще что-нибудь скажет. Чувствовала себя при этом клоуном в разгар представления бродячего цирка. Но уповала на то, что со стороны мои попытки очаровать собеседницу выглядят уже и не такими идиотскими, какими кажутся мне самой. Усилия и правда оправдались. Кухарка вздохнула и продолжила. «Не то, что наша первая леди Степлфорд. То есть поначалу-то была еще просто миссис Степлфорд, а потом уже сделалась леди. Хозяин получил титул за помощь государству во время войны». «Неужели лорд Степлфорд участвовал в Первой Бурской войне?» – воскликнула я, постаравшись добавить в голосу нотку восторга. «Господь с тобой, лапушка!» – засмеялась миссис Дейтон. «Хозяин много чего умеет, но он уж точно не солдат. Нет, детка, там было что-то связанное с деньгами. Его банк, наверное, здорово выручил правительство. Все, что я знаю, это что благодарный народ воздал ему должное за доброту, так он сам не сказал, и прибавил, мол, могла ли я себе представить когда-нибудь, что буду работать на баронета? Кухарка помолчала, мысленно возвращаясь в прошлое. Какой прием мы тогда устроили! Все пришли, банкиры разные, промышленники, а наша миссис Степлфорд, ну, то есть уже леди в ту пору, выглядела роскошно. Мы тогда жили в лондонском доме. Жара стояла такая, что пришлось открыть все большие окна. Гости танцевали до рассвета. Я всегда говорила, это речной туман во всем виноват. Сырость проклятая. А в чем виноват туман, не поняла я? В том, что леди Степлфорд подхватила простуду, которая ее и прикончила. Нрав у нее был буйный, у моей первой хозяйки, но вот сердце золотое. Она была попечительницей полдюжины приютов, и до того, как Степлфордом был пожалован титул, и после. Злые языки болтали, будто бы она мечтала стать леди всеми правдами и неправдами, но они ошибались. Золотое сердце было у этой женщины. Норов, конечно, тот еще, как у всех огненно-рыжих красоток. Но в глубине души добрейшее создание. Никого лучше ее в этом семействе не было и нет». Тут по кухне пополз легкий запах гари, и миссис Дейтон сполошилась. «Господи боженьки, ты меня совсем заболтала, негодница! Это же хозяйский омлет подгорает! Ну-ка, брысь отсюда! Миссис Уилсон спустится с минуты на минуту, и если ты сама не придумаешь себе работу, она уж точно найдет что-нибудь для тебя!» Я кивнула, лихорадочно размышляя, чем же мне заняться? Опять бороться с пылью? «Живо, живо!» – прикрикнула кухарка. «Аги сегодня не здоровится!» «Надеюсь, с ней ничего серьезного не случилось?» «Если не уберешься отсюда немедленно, что-нибудь серьезное случится с тобой!» Грозно предупредила миссис Дейтон. Через минуту выяснилось, что это были не пустые слова. Я как раз брела к выходу с кухни, ломала голову, подыскивая себе какое-нибудь полезное занятие, да такое, чтобы заодно можно было собрать сведения для нашего с мистером Бертрамом расследования. И вдруг столкнулась на пороге с миссис Уилсон. «А-а-а, Ефимия!» Выражение лица у нее было странное. Я даже подумала, уж не застряла ли в складках траурно-черного платья булавка. «Как ваше самочувствие, миссис Уилсон?» – вежливо спросила я. Выражение лица слегка изменилось, стало как будто более отчетливым. И меня осенила догадка, что миссис Уилсон может так выглядеть, когда пытается торжествующе улыбнуться. Догадка подтвердилась. Ее следующие слова лишили меня сомнений. «Как мило, что тебя это волнует!» А я-то себя чувствую прекрасно, в отличие от Аги. Боюсь, придется перепоручить тебе ее обязанности. Но она же посудомойка, робко попыталась я возразить. Мне хватило одного дня на то, чтобы понять. Положение посудомойки в штате прислуги хуже, чем у кухонного кота. А от котов хотя бы не требуют выносить помои. Совершенно верно. Рада, что ты так быстро разобралась в должностях и обязанностях домашнего штата. К счастью для тебя, девушка, мать Аги не хочет лишаться ее месячного жалования и пришлет своего младшего сынишку, Джонни, чтобы сделал большую часть ее работы. Тут миссис Дейтон закашлялась, и мне в этом кашле отчетливо послышалось слово «берегись». Впрочем, я могла ошибаться, потому что при этом она продолжала взбалтывать новую порцию омлета и даже не обернулась. Миссис Уилсон некоторое время сверлила взглядом спину кухарки, затем перевела его снова на меня. «Джонни, разумеется, будет работать вместе с мужской половиной прислуги». «С мужской половиной?» – переспросила я с любопытством. «Мне казалось, из мужчин тут только мистер Холсворт». «Господи упаси!» – возмутилась экономка. «Я как, по-твоему, мы бы содержали в порядке такой огромный дом с таким маленьким штатом?» Меня тоже интересовал этот вопрос. Но я промолчала. «У нас есть шоферы, садовники, чистильщики обуви, камердинеры, и при особых обстоятельствах появляются ливрейные лакеи». Мне ужасно захотелось спросить, а куда ливрейные лакеи исчезают при обычных обстоятельствах? «Однако ни с кем из них ты и не встретишься, и не мечтай», – заявила она. «Ну, может быть, только может быть, во время какого-нибудь званого ужина ты увидишь лакея одним глазком на кухне. Я держу своих девушек подальше от мужчин. Недаром же хозяин велел построить отдельное помещение для женской и мужской прислуги». Я сразу представила себе, как вырастет список подозреваемых в убийстве, и у меня в глазах, должно быть, мелькнула тревога. но миссис Уилсон истолковала ее неверно. «Если ты рассчитывала обзавестись тут муженьком, даже не думай. Лорд Степлфорд никому не позволяет строить шашни под своей крышей. Это приличный дом». Мне на ум пришло несметное число гневных возражений, но я удержала язык за зубами. «А теперь, Ефимия, отправляйся в огород. Собери там капусту и бобы к обеду». Я кивнула. «Если сумеешь», — добавила экономка с ноткой удовлетворения в голосе и удалилась, подметая пол длинным вороньим хвостом из черных-причерных юбок. «Ты ведь знаешь, как выглядит капуста на грядке?» — обеспокоенно спросила миссис Дейтон. «Конечно», — улыбнулась я. Кухарка вручила мне огромную корзину, на дне которой лежал огромный нож, и указала на дверь в сад. Я шлепала по грязи на размокшей тропинке, ведущей к огороду, и вдруг поняла, что все это означало. Меня тут же разобрал смех. Миссис Уилсон не верила, что я когда-либо работала служанкой. Она считала меня аморальной женщиной с нечестивыми намерениями и думала, будто я понятия не имею, как выглядит капуста. Это была проверка. Возможно, моя матушка в те времена, когда только вышла замуж, и не сумела бы отличить капусту от картошки в природе, а не в супе. Но любой член семьи небогатого викария все знал об овощах, растущих в огороде. Я быстро отыскала грядки с капустой и принялась с энтузиазмом срезать ее ножом. Кочаны походили на человеческие головы, и мне казалось, что в них куда больше разума, чем у некоторых знакомых мне особ.